А что, если нам, месье, посидеть и выпить чего-нибудь бодрящего? Какие могут быть возражения? Как вы смотрите на то, чтобы пойти в суфле? Я бывал там в юности. В старости вернусь, — продекламировал Толю. Ха, в старости, скажете тоже. Ну, мальчиком меня не назовешь. Они вошли в кафе, залихватски закрыли зонтики. На душе у них было радостно. Посетители набились битком, на вешалках плащи расставались с влагой. Пахло как от мокрого пса, который в придачу выкурил целую трубку. Старики с трудом примостились вдвоем за столиком между группкой молодых людей провинциального вида и какой-то шлюшкой. Молодые люди пытались что-то из себя строить и старательно шумели. Шлюшка мечтала. Было слышно, как дождь стучит по асфальту. Соприкоснувшись со скамьей, Брабан и Толю облегченно завздыхали. Краля, вальяжно приподняв тяжелые веки, смерила их томным взором, а затем вновь размечталась. Что касается юных провинциалов, то они не обратили на стариков никакого внимания. «Я буду перно», — сказал Брабан. Алкогольный напиток, полученный из абсента, но менее крепкий и не содержащий полынных добавок. Массовым выпуском абсента начал заниматься в 1797 году Анри Луи Перно, а позже его сын стал производить напиток, получивший название Перно. «Я тоже сказал Толю, который его вообще не пил. С абсентом его, конечно, не сравнить». «Конечно», — согласился Толю. В тепле их разморило. Но от Перно они оживились. «Вы были на войне, мсье?» «Увы, нет. Ни на одной. Но я исполнил свой долг иначе. Для меня профессия стала служением». «Понимаю. Я научил уму-разуму многих молодых, мсье. Дал им представление о людях, об истории, о поражениях, о победах, о хронологии событий. Устав от его разглагольствований, Брабан влил в себя несколько больших глотков зеленоватого алкоголя. Нашим политикам как раз не хватает знаний истории и географии. Не будем о ней забывать. Слышали, что говорят о французах? Брабан сидел с каменным лицом, то ли у его посветил. Определение их позабавило. Они обнаружили, что ни капельки ему не соответствуют. Действительно, у обоих были награды. У одного боевые, полученные в 70-м на войне, у другого — академические пальмы, но при этом оба имели значительное познание в географии, что для второго было естественно и даже необходимо. Зато для первого отнюдь не обязательно. Брабан объяснил это так. Приходилось, знаете ли, путешествовать. Много путешествовали, даже слишком. Ну, а я не слишком много ездил. Почти нигде не бывал, а хотелось бы. Его ус задумчиво тонул в стакане, где таял кубик льда. «Хотел бы я попутешествовать», — продолжал старик. «Ах, месье, сколько раз я провожал взглядом корабли, исчезавшие за горизонтом, и встречал их из Индии, из Америк. Так говорили раньше. Из Америк. 20 лет я преподавал в лицее в Гавре, а ведь город-то портовый. Портовый город, говорю, а не этот понтовый лицей. О чем я говорил? Ах да, Гавр. Я видел, как корабли отправляются в дальние плавания. Да-да, в дальние плавания. Одни — к полюсам, другие — к антиподам, а я ни разу не плавал даже в Трувиль. Теперь-то я слишком стар, чтобы странствовать по горам и по долам, или болтаться по морям в какой-нибудь скорлупке. Слишком стар. Казалось, он сейчас распустит нюни. Брабан кашлянул. Собеседник отчасти вернул себе достойный вид. У меня были ученики, которые теперь плавают или живут в колониях. От некоторых я получал открытки. Они были почти отовсюду. Почти отовсюду. Повторив это эхом, он замолчал, Взяв слово, его новый знакомый упомянул несколько мест, где ему якобы приходилось бывать, но он мог бы рассказать еще и о том, что из всех стран лучше всего знал некую французскую колонию в Южной Америке, где отбыл 15 лет каторги.